Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 9, 24-27. Удивительно, как обильно учит нас Слово Божье. Так и в этих стихах мы можем найти много духовного материала для устроения нашего духовного бега. Сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на, казалось бы, незначительные слова, употребляемые в вышепрочитанных стихах. Апостол Павел обращает наше внимание не только на верующих, которые, как бегуны на духовном ристалище, пробегают свой путь в согласии с волей Божьей, но и обращает наше внимание и на то, как они бегут. Умение. Как в этой жизни, глядя на профессионального спортсмена, можно отличить его от начинающего, так и в духовной жизни есть те, кто проходит свое поприще умело, и есть те, кто проходит свое поприще неумело. Нам иногда кажется, что Слово Божье побуждает нас, верующих, только проходить или пробежать продлежащий нам путь, но не говорит нам о умелом, квалифицированном прохождении нашего пути пред Богом. Но это не так. Наоборот, Слово Божье многократно побуждает нас быть мастерами духовного бега. Вот именно на это и обращает наше внимание апостол Павел. Ибо он говорит: «Так бегите», или «Я бегу не так, как на неверные», или «Бьюсь не так, чтобы бить воздух». Здесь он ясно говорит нам, что он является квалифицированным духовным спортсменом, или, иначе говоря, мастером на данном этапе. О подобного рода мастерстве в Библии можно найти много упоминаний. Возьмем некоторые из них. В послании от Иакова говорится о мастере-земледельце, Иакова 5 глава 7 стих. «Во многом драгоценный плод от земли зависит от Бога, дающего дождь ранний или поздний. Но очень многое зависит и от мастерства земледельца. Некоторые думают о крестьянине-земледельце как о безграмотном, глупом мужике, ничего не понимающем. Но в моем понимании земледелец – это мастер своего дела, личность, имеющая большой опыт и знания, которые ему необходимы. И еще об одном мастере своего дела говорит нам Слово Божие. Во втором послании к Тимофею, во второй главе и третьем стихе, апостол Павел говорит о добром воине, который не связывает себя с делами житейскими. Нет нужды пояснять, что значит отличный воин в военном деле. Это тоже мастер своего дела. И вот в послании Коринфянам апостол говорит о себе как о мастере в беге, имеющего какие-то определенные навыки в этом беге. Суть умения. Словами «бегущие на ристалище» апостол, во-первых, говорит нам о постоянстве в беге. Бегунам на длинные дистанции иногда приходится испытывать психологический барьер, понуждающих их не бежать, а остановиться, или, по крайней мере, замедлить бег. Непомерная тяжесть в ногах, апатия к бегу и другие причины, способствующие замедлению бега. Нечто подобное можно заметить и в духовной жизни, то есть в духовном беге, в духовном прохождении своего поприща. Испытав в своей жизни удивительное благословение Божие, как победа над пророками Вааловыми, пророк Илья спасая свою жизнь от руки Иезавели, воззвал к Богу: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». 3 Царств 19:4. Не в таком ли положении во время своего духовного бега очутился и псалмопевец Асаф? Видя благоденствие нечестивых, что им якобы все легко дается, он вопрошает Бога: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» Псалом 72, 13, 14. Благодарение Богу, что Он, видя наше желание пробегать наше поприще с постоянной скоростью, помогает нам, поддерживает, дает новые силы, но бежать нужно, и притом не уменьшая скорости. Пророку Илье Бог посылает ангела, укрепившего его. Пророку Ионе дает наглядный урок, вразумляющий его посредством растения. Ионы 4.6. Псалмопевцу Асафу даровал откровение и силы посредством святилища. Псалом 73, 17. Итак, апостол говорит о верующих, и в том числе и о себе, как о бегущих на ристалище, от которых требуется постоянство в беге. Словами: «Бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Апостол также говорит нам, что суть мастерства его бега заключается и в том, что он правильно сражается во время данного бега со всевозможными препятствиями. Например, встречный ветер, солнечный зной, чрезмерный мороз, уровень атмосферного давления и другие факторы, которые оказывают на спортсмена соответствующее влияние. Таково и в духовной жизни. Например, апостол ясно говорит, что во время бега он усмиряет и порабощает тело свое. 1 Коринфянам 9 глава 27 стих. Здесь не идет речь о физических недостатках, но о всем том, что является делами плоти, что является ненужным и что следует усмирить и поработить силою свыше. Римлянам 8:13. Следует заметить, что усмирение и порабощение того, что является препятствием при беге духовном, должно быть правильным, мастерским, квалифицированным. Ибо в оригинале слово «недостойный» имеет значение неумелого человека, который вне искусства. Ибо слово «докимос» в оригинале имеет смысл быть искусным, что мы и находим в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 11 главе 19 стихе, где идет речь о искусных. Неужели так важно быть мастером в преодолении препятствий, встречающихся на нашем духовном пути? Конечно. Воспользуемся примером для пояснения этой истины. В Библии говорится о порабощении своего «я», о уходе от самовозвышения и приходе к смиренномудрию и смиренномудрию Божию. Этим мы подражаем Господу. Но те, кто не обладает искусством порабощения своего «я», даже и здесь, в области смиренномудрия, могут совершить ошибку. Так, например, в послании Колоссянам во 2 главе 18 стихе апостол предупреждает: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием», и суть которого апостол дальше изъясняет. Оказывается, есть Божье смиренномудрие и есть самовольное смиренномудрие. И отличить одно от другого могут те, кто является мастером или умельцем в Божьем деле. Таковые, как апостол Павел говорит нам, имеют чувство навыком к различию добра и зла. Читайте послание апостола Павла к евреям, 5 глава, 14 стих. Дьявол верующим не будет говорить о том, чтобы они не имели Божье смиренномудрие, но он хитро подходит к неискусным, давая им самовольное смиренномудрие взамен божественного. Да, воистину. Слово Божье призывает нас, чтобы мы, пробегая или проходя наше предлежащее поприще, проходили его умело, искусно, квалифицированно. Не так, как говорит нам апостол Павел, махать, чтобы только бить воздух, но так, чтобы те, кто нас окружает, могли обратить на нас внимание, как на умелых работников и слуг Божиих. Аминь.